И одновременно, еще не заключив окончательно мира с австрийцами, он настойчиво советовал овладеть островом Мальтой. Все эти островные базы на Средиземном море были ему нужны для организации будущего нападения на Египет. Теперь после Кампо Формио, когда с Австрией временно, по крайней мере, было покончено, и Англия оставалась главным врагом, Бонапарт все свои усилия направил на то, чтобы убедить директорию дать ему флот и армию для завоевания Египта. Его всегда манил Восток. И в эту пору его жизни его воображение было больше занято Александром Македонским, чем Цезарем или Карлом Великим, или кем-либо из других исторических героев. Несколько позже, уже странствуя по египетским пустыням, он полушутя, полусерьезно высказывал спутникам сожаление, что слишком поздно родился и уж никак не может, подобно Александру Македонскому, тоже завоевавшему Египет, провозгласить себя тут же Богом или Божьим Сыном. И совсем уже серьезно, он говорил потом, что Европа мала, и что настоящие великие дела совершать можно лучше всего на Востоке. Эти его внутренние влечения как нельзя больше соответствовали тому, что требовалось в тот момент с точки зрения его дальнейшей политической карьеры. В самом деле, с той самой бессонной ночи в Италии, когда он решил, что не всегда ж ему побеждать только для директории, им был взят курс на овладение верховной властью. «Я уже не умею повиноваться», — открыто заявлял он в своем штабе, когда им велись переговоры о мире с австрийцами, а из Парижа приходили раздражавшие его директивы. Но свергнуть директорию сейчас, то есть в зиму с 1797 на 1798 год или весной 1798 года, еще было нельзя. Плод еще не созрел. А Наполеон в эту пору, если уже потерял способность повиноваться, то еще пока не утратил способности терпеливо ждать момента. Директория еще недостаточно себя скомпрометировала, а он, Бонапарт, еще недостаточно стал любимцем и кумиром всей армии, хотя на те дивизии, которыми он командовал в Италии, он уже вполне мог положиться. Как же лучше можно использовать то время, которое еще нужно переждать, если не употребив его на новые завоевания, на новые блестящие подвиги в стране фараонов, в стране пирамид, идя по следам Александра Македонского, создавая угрозу индийским владениям ненавистной Англии? В высшей степени ценной была для него в этом деле поддержка Талейрана. Вряд ли вообще можно говорить об убеждениях Талейрана. Но возможность создать богатую, процветающую, полезную в экономическом отношении французскую колонию в Египте для Талейрана была бесспорна. Он прочел об этом доклад в Академии еще до того, как узнал о замыслах Бонапарта. Аристократ, пошедший из соображения карьеризма на службу республики, Талейран в данном случае являлся выразителем стремления класса, особенно заинтересованного в левантийской торговле, французского купечества. Теперь к этому прибавилось со стороны Талейрана еще и желание расположить к себе Бонапарта, в котором лукавый ум этого дипломата раньше всех предугадал будущего властелина Франции и наиболее верного душителя якобинцев. Но Бонапарту и Талейрану не очень много пришлось и трудиться, чтобы убедить директорию дать деньги, солдат и флот для этого далекого и опасного предприятия. Во-первых, это самое важное. Директория, по указанным уже общим экономическим и особенно военно-политическим причинам, тоже видела пользу и смысл в этом завоевании. А во-вторых, это было несравненно менее существенно. Кое-кто из директоров, например, Баррас, мог и в самом деле усмотреть в затеваемой далекой и опасной экспедиции некоторую пользу именно от того, что она такая далекая и такая опасная. Внезапная, колоссальная и шумная популярность Бонапарта уже давно их тревожила. Что он разучился повиноваться, эта директория знала лучше, чем кто-либо другой. Ведь Бонапарт заключил кампоформийский мир в таком виде, как он захотел, и вопреки некоторым прямым желаниям директории.